Микс мастер фрик, фанковый охотник, ага. Digging in library of sounds, represent true hip-hop, Dolby surround. My heart is drum machine, my knowledge against your shit. Давай вернемся назад во времена атлантов. Моя философия сильнее Канта. Сегодня атомный век, к гибели идет человек, но закрывает на все глаза выписанный чек. Проверка знаний показала, что масса людей устала и не хочет слышать, видеть. Они спят спокойно в норах, вас обдирают крахоборы. Кобры с вертикальными зрачками прикрываются значками. Кровью запачкана планета, а вы ждете конец света. Апокалипсис сегодня. Посмотри, что мы едим, пьем, чем дышим, как живем. Мы сами себя убьем, как мухи мрем. И не только от пуль, иллюминаты пускают мульку. Мы ведемся и стебемся, тремся по углам квартальным. Выход есть, но он банальный. Через дверь в открытый космос на планету не беру. Вас анунаки заберут, они там опыты на инуаках ставят. Золото плавят, а нас на земле травят. Тебя учат фальшивой истории в школе, потому часто знаний ноль. И дети спят на уроках, змей Кали жестокий. Он искушает, он усыпляет бдительность. Гиперактивность снижена, давление повышено. Сосуды лопаются, втор везде, из-за него тупеем. Но верить бреду аристократов духа не смеем, руки не имеют, в глазах темнеет, стареем, колени болят, остеохондроз, это значит ты подрос, взрослый не значит умный, не будь глупым, пей в меру, кури в меру, молись, но не идолом, а верь просто в Бога, посмотри на Малькольма Икса, как он изменился, религия опиум, но надо верить чистому, много артистов и шарлатанов в храмах, крест распятием Христа, это символ убийства, а ты целуешь его перед иконами и славишь смерть. Я говорю не бредни, я говорю с верой в себя и в силу правды. Много гадов, они рады моим неудачам. Втихаря карманы нищим выворачивают. Кого ты обдираешь, а я забыл тебя до лампочки. Кого обыть, белые тапочки. Пророком может быть врач. Продолжается смертельный матч. Проиграть совесть не новость. Рептилоидный ум подарил нам злость. Не бойся мертвых, живых бойся. Как-то скучно, тоска берет за душу. Одинокий парус выбросила на сушу. Я как уж на сковородке. Кому-то с утра достаточно водки, чтобы развеяться, а я все молюсь за свою грешную душу. Не тушуйся, сам себе говорю. Борюсь с демонами, печаль ставит 100 печатей. Напечатал заметку о том, как одиноко в клетке. Вроде на свободе, одет по моде. Не голоден, но не спокоен. Томится в лабиринтах скуки душа. Никому она не нужна, разве что на шару. И я совершил паломничество в храм, чтобы было хорошо всем вам. Я не сектант, моя вера крепче ваших злых языков. Сколько нервов ты тратишь и бросаешь пустых слов. Я не держу обиду и не таю на тебя зла. На все воля Аллаха или Ра. Добро победит бабло, написал кто-то на заборе. Тоскливо, когда родным наплевать на твое горе. Море слез не искупит грехи, просто молись. Животной природой борись. Брида, не забирайся, своим делом занимайся. Я живу и пишу то, что вижу вокруг. Урбан пропитан серым дымом, грязь и руины вокруг. Разбомбленный город поселкового типа. Я жду тебя. Когда зацветет липа, зеленая трава и дары матери природы прячут то, что натворили люди, уроды. Годы идут, люди уроды, все так же врут. Я не праведник зомби, молодой бог во мне логос Христос, кровососы в Новомекке. А мы в гетто, где текут вниз реки, где нет света в домах. Да, так часто бывает, кто-то не знает и из-за этого умирает. Шшш.